Глава 5. Ветер разгоняет пелену. В тающей дымке равнина упирается в крутые скалы. Я карабкаюсь через них, из последних сил, и отчаяние захлестывает меня. Дальше пути нет. Под свинцовым небом идут волны. Пенистые буруны разбиваются о берег. Я вглядываюсь, но не вижу ничего, кроме темной воды. Вал за валом катят от горизонта. Они утопят любого, кто осмелится. Крохотная фигурка сидит внизу у воды. Я спускаюсь с обрыва и иду ближе. «Эй!» Он оборачивается. Я сажусь на камень рядом. «Здравствуй!» Он молчит, смотрит вдаль. «Кириллыч, я так рад, что ты жив!» «Тебе туда, Денис!» Указывает в затянутой дымкой горизонт. «Не могу!» Качнул я головой. «У каждого свой путь». Я сжимаю его руку. Прикосновение удивительно реальное. Я чувствую тепло его кожи. «А ты, Кириллыч?» «Я останусь». «Я не брошу тебя». Он улыбается. «У каждого свой путь». И я понимаю. Встаю, делаю шаг, погружаюсь в ледяную воду. Еще шаг, и волна окатывает меня до самой макушки. Океан нельзя переплыть, но я попробую. Как же холодно! Очень холодно! Я поежился на заднем сиденье Нивы и разлепил веки. Уже утро. Спина болит, зато стреляная рана ниже ключицы беспокоит куда меньше. Дергает, зудит, но это хорошо. Значит, скоро выйдет комочек свинца. Я осторожно поднял левую руку. Здесь тоже порядок. Там, где на вылет прошла пуля, лишь маленькая ранка над запястьем. Организм справляется. Огромное ему спасибо. А если найду чем перекусить, дело пойдет на лад. Я кое-как разогнул задубевшее тело. Сел. Широко, до судороги в челюсти зевнул. Протер глаза и оцепенел. Не может быть! Я ведь помню... Уже в темноте загнал Ниву в сквер рядом с развалинами продуктового маркета. Кругом были густые заросли сирени. Это вчера. А теперь? Теперь машина стояла посреди чистого поля. Где-то вдали тянулась линия дороги, и оттуда стремительно двигалась пара военных джипов. Черт! Я повернул ключ зажигания. Мотор натужно фыркнул и затих. Стрелка бензобака колыхнулась у нулевой отметки. Ну вот, слишком долго мне везло. Я облизал сухие губы и распахнул дверцу. Вылез наружу. Колени подгибались от слабости. Я привалился к холодному боку Нивы. Мне б еще отлежаться денек-другой. Глядишь, и был бы толк. А джипы уже рядом. Я заморгал, разгоняя муть перед глазами, и увидел на капотах значок «Скорпиона». «Это хорошо. Во всяком случае, лучше восьмиконечной звезды». Парни в камуфляже деловито приближались с двух сторон. Не оборонщики. Просто личная охрана Фомина. Я дружески помахал им рукой. «А чего мне их бояться? Я ведь простой сельчанин. Я слегка заплутал минувшей ночью. И, кстати, очень верно сделал, что избавился от автомата с пустым магазином». «Привет!» «Руки за голову, на колени!» Последнюю команду выполнить легче всего. Я рухнул, как подкошенный. Очнулся уже внутри джипа. Запястья стянуты за спиной. Кажется, пластмассовые браслеты. Справа и слева парни в камуфляже. Такие плечистые, что даже удивительно, как мы втроем уместились на заднем сиденье. Машина двигалась по проселку. Места вроде незнакомые. Джип тряхнуло, я утратил равновесие, падая на одного из охранников. «Сиди смирно, козел!» Сильный тычок под ребра, я согнулся. «Ох!» «Извините!» — вежливо предупредил. «Что-то меня укачивает!» «Заткнись!» «Как хотите!» — выдавил я. И на следующей колдобине это случилось, прямо на колени охраннику. С проклятиями и пинками они выволокли меня из машины. Один, размахивая пистолетом, предлагал кончить гада. Тут же, в ближайшей канаве. Другой хмуро напомнил, что всех обнаруженных на 17-м участке надо доставлять лично шефу в целости и сохранности. Если что-то всплывет, им не поздоровится. Водитель кивнул и напомнил про 300 баксов премии. «За каждого пойманного урода!» В общем, меня швырнули на траву, кое-как навели чистоту в машине и опять загрузили внутрь. «Нормально», — подумал я. «Хоть какая-то информация. Об Устюгина ни один не вспомнил. Знать бы, что это за 17-й участок». Второго джипа не видать даже на горизонте. Наверное, сейчас прочесывают местность рядом с моей Нивой. Подход не шуточный, деловой. «Ребята!» – я жалостливо выдавил. «Объяснили бы, чего я нарушил?» «Ты идиот! Вторгся в частное владение!» – мрачно усмехнулся охранник слева. «Серьезно?» – удивился я. «Даже не представляешь, насколько!» – кивнул охранник справа, тот, которому пришлось чистить штаны. «Так я ж не со зла!» Он хрипло озвучил многоэтажную матерную конструкцию и сунул мне под нос волосатый кулак. «Разговорчивый? Там будет с кем поговорить». «Ну да, большего из этих милых людей не вытянешь. Единственное, что радует, их непредвзятые отношения, то есть пока мое смутное прошлое им по барабану. Я прикрыл веки. Надо расслабиться. Травмированный организм это оценит. Только мозги пусть работают. Мне есть над чем думать. Интересная детская загадка. Скачет зайчик по тропинке, а медведь, волк и лиса рыщут по следу, совсем рядом. Можно сказать, уже тянутся лапами. Спрашивается, кто первый сожрет зайчонка? Детишки офонарели бы от такой головоломки. А заяц? Ему ведь сложнее. Не хочется, чтобы тебя переваривали». Да еще понять, куда ведет чертова тропинка. А джип уже не трясется проселком, ровно идет по шоссе. С двух сторон лес, огороженный колючей проволокой. Я заметил камеры наблюдения на деревьях. Скоро приедем. И я не ошибся. За ближайшим поворотом лес расступился. У берега реки стоял средневековый замок. Точь-в-точь, как на картинке из учебника истории. Ни бутафория и ни декорация. Все из камня, в натуральную величину. Высокие башни с узкими бойницами, стены с зубцами, железные ворота и мост, перекинутый через пятиметровый ров. Впечатление портил только шлагбаум у моста. И еще охранники. Вместо кирас – обыкновенные штатовские бронежилеты, а вместо алебард – заурядные АК-106. Джип притормозил. «Задержанный с 17-го участка», — сообщил водитель, глядя в камеру, установленную рядом со шлагбаумом. Пока проезжали через мост, я обнаружил еще один анахронизм. Спаренные стволы автоматических пушек в каждой башне. Да, гостям здесь точно не рады. Черт, но я-то и не напрашивался. Из машины выбрался с помощью охранников. Я не притворялся. Колени на самом деле подгибались от слабости. Удивительно, как вчера хватило сил выкопать могилу для Кирилыча. Мои скорпионы передали бренное тело узника следующей паре. Поддерживая с двух сторон, меня повели через двери в башне по уходящей вниз лестнице и ярко освещенному коридору. Здесь горели факелы, конечно, не настоящие, голограммы. У хозяина сооружения богатая фантазия – и это не радует. Чего еще ждать от поклонника средневековья? Дыбы и испанского сапога? Лязгнул замок. Меня втащили в крохотную комнатушку без окон. Сняли наручники и оставили одного. Стальная дверь закрылась. Я сполз на пол. Кстати, пол голый, каменный, так же, как и стены. Представляю, что за холод здесь ночью. Средневековым узникам выдавали хотя бы охапку соломы в качестве постели. Но с тех пор прогресс ушел далеко вперед. Соломы нет. Зато имеется вентиляционное отверстие на потолке. И зрачок видеокамеры. Кто-то сейчас любуется моей физиономией. Ну и пускай. Мне не жалко. Лишь бы не трогали. Каждая выигранная минута добавит мне капельку здоровья. Кирилыч был прав. я действительно умею оставаться в живых. Хотя старик и не догадывался, до какой степени. Хватит ли мне времени? Зайчик сидит в клетке, а лучше бы ему прыгать в чистом поле. Я пошевелился, удобнее устраиваясь в углу. Заныли раны. Нет, прыгун из меня никакой. Да и вообще, что я за зверь? Эти дни не добавили ясности. Еще больше вопросов и ни одного толкового ответа. Кажется, я начал дремать. Очнулся от лязга замка. Разлепил веки. Надо мной кто-то в белом халате. «Как себя чувствуете?» «Плохо». Врать не было смысла. Он опустился на корточки и осмотрел мою рану над левым запястьем. Рукой в тонкой резиновой перчатке пощупал пульс. Осторожно приподнял мне правое веко, что-то изучая в глазу. «Я тоже изучал лекаря». Холеное лицо, интеллигентная бородка, квадратные очки в тонкой оправе. На мастера заплечных дел не похож. Только это не повод для оптимизма. Хозяин замка следит за техническими новинками, тем более в таком важном деле. Откуда-то из глубин памяти вынырнуло словечко «ментосканирование». Не ведаю, что оно значило, но слово было гадкое и рождало самые неприятные ассоциации. «Пожалуйста, снимите куртку и футболку». Спорить бесполезно. У открытой двери дежурят охранники. Если что, помогут. Морщась от боли, я разделся. Эскулап минуту рассматривал рану ниже ключицы. «Ага», — сказал вслух и тронул рану пальцем. Я дернулся. «Больно?» «Дурацкий вопрос, доктор». «Извините», — сказал он, поднимаясь. Стащил резиновые перчатки и бросил прямо на пол. «Мы окажем вам помощь». «И в чем же?» – захотелось уточнить. Но он уже вышел. Вместо него в камеру шагнули два рослых скорпиона. Меня не стали выволакивать в коридор. Вместо этого аккуратно уложили на носилки. «Как трогательно!» – думал я, покачиваясь коридорами. «Мне было удобно. Только расслабиться не удавалось. Хорошая штука, комфорт, но не по дороге в пыточную камеру».